Глава 16. У Кларисы оставалось около часа свободного времени. Потом нужно было отправиться в Драконий каньон. В этот раз они решили, что Магарыч может и сам посмотреть на летающих над лесом молодых драконов и отметить похожих на ту изящную парочку на листочке. Сама Клариса собиралась наблюдать за этим мероприятием непосредственно на месте и отслеживать особо подозрительных. А таковые должны были быть, потому что новость о предстоящих следственных действиях уже разлетелась по Академии стараниями лорда Грайси. Они договорились сверять списки после каждого курса. Лорд Агри устраивал для этого часовые перерывы. Но все мероприятие должно было начаться в 10, а пока дознавательница наблюдала, как Магарыч осматривает оплавленный шпиль, делает пометки в чертежах и параллельно рассказывает, сколько молний туда ударило и сколько вышел ремонт. У рикошета была теория, что молнии бьют в шпиль из-за драконьей цепи, но тогда, наверное, и до меня бы доходило. И потом, крылатый король привязал меня к замку, а не к шпилю, и летать с ним туда-сюда не получится. О, кстати, помните, я рассказывал, что видел багрового демона, когда мы обсуждали его анатомию? По-видимому, особо крылатого короля ассоциировалось у него с багровым демоном. Так вот, леди Клариса, просто чтобы вам было удобнее представить его габариты, этот шпиль идеально впишется ему в задницу. Они просто созданы друг для друга. «Какой прекрасный наглядный пример!» — восхитилась Клариса. «Боюсь спросить, при каких обстоятельствах вы об этом узнали?» «Это выяснилось случайно во время войны с демонами», — с чуть заметной улыбкой сказал Магарыч и подозрительно быстро вернулся к своим расчетам. Клариса взглянула на него с интересом. Она как раз желала подробностей. Вопрос габаритов багрового демона интересовал ее еще со времен учебной практики в Королевском следственном управлении. С тех самых пор, когда молодую перспективную студентку Кларису Шер-Трени отправили внедряться к культистам. Собственно, тогда она и пополнила свой запас ругательств багровым демоном и его приспешниками. «Это было в самом начале войны», — сдался лорд Магарыч. Выяснилось, что когда демоны сражаются, они читают мысли противника, чтобы предугадывать его действия. И вот битва. А я вместо того, чтобы думать про тактику и стратегию, прикидываю, влезет ли в задницу багрового демона шпиль от моего родового замка. И тут какой-то демон кричит: «Да влезет он, влезет! Сосредоточься на битве, дракон!» Было очень неудобно. «Представляю, какую выволочку этот демон потом получил», — развеселилась Клариса. «Вы же тогда не знали про чтение мыслей? Крылатый король рассказывал, что это выяснилось посреди войны». «Мы догадывались, но полной уверенности не было. А тут такое живописное подтверждение. Только крылатый король надо мной потом всю компанию потешался». Он взглянул на дознавательницу с улыбкой. «Надеюсь, леди Клариса, вам никогда не придется сражаться с демонами, потому что если вы озвучиваете хотя бы половину от того, что думаете...» «Уверяю вас, там вовсе не половина», — рассмеялась Клариса. «Мне в свое время пришлось внедряться культистом, нахваталось. И потом... Я что-то не понимаю. Вы что, переживаете за демонов?» «Конечно, переживаю. Беднягам и так досталось от крылатого короля», — откликнулся Магарыч. «Ну все, у кузнеца на этой неделе будет хороший заработок. А теперь цепь». Захоз отнес в сарай свои записи и вернулся с якорной цепью, свободный конец которой намотал на фигурную часть шпиля и закрепил двумя навесными замками. «И что?» — недоверчиво спросила Клариса, критически обозрев эту конструкцию. «Студенты, правда, могут спереть шпиль Академии глубиной в... В смысле, длиной в 1,5 фонарных столба?» «Еще как!» «Я тоже не поверил, пока сам не увидел. Только не спрашивайте, зачем. Шпиль крали раз 15, но ни один студент не смог внятно объяснить, в чем заключается его привлекательность. Хотите, спросите у рикошета, он подтвердит». Лорд-ректор действительно подтвердил слова завхоза насчет маниакальных пристрастий студентов, только чуть позже, когда они с Кларисой наблюдали за тем, как лорд Агри гоняет по драконьему каньону первокурсников. «Спасибо, что они не лазают за шпилем на крышу», — добавил Рикошет. «Видимо, когда он там, то воспринимается как часть замка, вроде герба с девизом. А когда он на земле, то сразу превращается в желанный трофей». В целом, следственные действия проходили довольно скомканно. Начали с первого курса. Клариса понаблюдала за неумелым полетом молодых лордов и побежала к Магарычу, который, разумеется, никого из них не опознал. У дознавательницы даже сложилось впечатление, что он знал, что не опознает. При этом она кое-как уложилась в контрольное время, и то лишь потому, что они решили, что завхоз будет смотреть не с лодки, а с пирса. «Вы точно успеваете?» — спросил лорд Магарыч, наблюдая, как Клариса поправляет растрепанную прическу. «Я могу довести вас, потом вернусь на место». «Нет, спасибо», — фыркнула дознавательница, представив, во что превратятся ее волосы после полета на драконе. «Я дойду. Пошла не по той тропинке, поэтому вышла дольше». «Ну, хорошо», — не стал настаивать Магарыч. Клариса оставила его на скамейке с книгой про фонарное дело, достаточно скучной, чтобы нельзя было увлечься и пропустить летающих студентов. И эта книга была единственным, что осталось, когда Клариса вернулась к озеру после второго курса. Завхоз и его записи исчезли. «Очень странно», — сказал Рикошет, которого Клариса все-таки попросила донести ее до озера, потому что устала петлять по тропинкам. «На Магарыча такое безответственное отношение не похоже». Зачет у третьего курса в итоге отложили на час, но за это время Магарыч не нашелся. И это уже было странно, потому что несколько сдающих зачет второкурсников признали, что видели дракона, летящего к озеру. А лорд Агри, прилетевший узнать, чего они тут все застряли, почувствовал, что от нескольких досок на пирсе пахнет свежей драконьей кровью. Пока ректор вспоминал, что Магарыч, кажется, говорил вчера о какой-то встрече, но она вроде бы запланирована на вечер, Клариса изучила доски повнимательнее и кое-где действительно обнаружила не до конца замытые кровавые следы. «Очень странно», — пробормотала Клариса, вглядываясь в чистейшую озерную воду в расчете на то, что это поможет унять внезапно возникшее беспокойство. Вода же вроде должна успокаивать. «Да, очень странно», — добавил Рикошет, подходя к дознавательнице и тоже щурясь на воду. «Магарыч переживал из-за расследования чуть ли не больше меня. Помните, какой он был нервный в первые дни? Он бы просто так отсюда не ушел. И с кем, кстати, он хотел встретиться? Сказал, что встреча не из приятных, и все, даже не так. Он сказал: попрошу леди Кларису вознести мольбы багровому демону, чтобы я его не прибил. Шутил, конечно, я так подумал». Рикошет замолчал, глядя в воду, и неуверенно сказал. «Так, подождите. Там, кажется, что-то лежит». Ректор снял камзол, положил его на скамейку, разулся и нырнул с пирса. Клариса хмуро наблюдала, как он тенью плывет под водой и выныривает со свертком в руках. В нем оказался топор, завернутый в плотную черную ткань. Вода, пропитавшая ткань, истекающая на пирс, была бледно-розовой. Клариса с Рикошетом осмотрели сверток. Когда-то это был камзол строгого покроя, а теперь — тряпка с художественными дырами. Камзол казался знакомым. Дознавательница скользнула пальцами по ткани, потрогала разрезы, горло, грудь, руки. «Багрового демона ему в задницу и шпиль Академии сверху!» — выругалась она. «Не надо шпиль, леди Клариса, это наверняка можно как-то объяснить. Он не мог, да и зачем? И на что он рассчитывал?» «Да нет, лорд Рикошет», — фыркнула Клариса. «Шпиль в задницу надо. Даже два, только, боюсь, уже поздно». В эту секунду она понимала Рикошета с полуслова, а тот упрямился и категорически не хотел слышать. Повторил свое любимое: «он не мог», как будто о другом варианте и задумываться не хотел. Гнал от себя эти мысли, и в светлых глазах плескалось упрямое непонимание. Рикошет цеплялся за фразу «чтоб я его не прибил», и с этим нужно было что-то делать, срочно. Только дознавательница так и не научилась говорить с потерпевшими, их друзьями и родственниками с нужной степенью деликатности. Готовить их заранее, так сказать. Впрочем, крылатому королю это тоже удавалось из рук вон плохо. Так что Клариса потрогала щербинки на лезвии и тихо сказала: «Скажите, лорд-ректор, неужели у вас в Академии не нашлось бы нормального топора для маньяка? Или не говорите, просто подумайте, где бы он мог его так затупить? Обо что?» Рикошет сел на скамейку, поставил локти на колени и опустил голову на сложенные руки. Дознавательница не трогала его, просто смотрела и пыталась стереть с губ улыбку мрачного удовлетворения. Она подозревала нечто подобное с самого начала. Ускользающая улыбка лорда Магарыча там, на озере, и его сдержанный поклон возле сарая. Странные реплики лорда Регалиона, уверенная «он не мог рикошета» в отношении трех или четырех человек. И в самом деле, от кого-то же ректор должен был набраться своих чудесных привычек. Просто, может, у него это было выражено немного заметнее, чем... Клариса заставила себя отстраниться от эмоций и подумала о том, как было бы проще, если бы девизом Академии было не что-то про долг и честь, а, например, про «стучать и сдавать», хотя сама она таких терпеть не могла. Дознавательница ненадолго сосредоточилась на уликах, осмотрела топор, пирс, доски, драный камзол и прочее, и снова подошла к ректору. «Как вы, лорд Рикошет? Вам стало интереснее, правда? Что скажете?» Ректор вздохнул, выпрямился и надел свой собственный камзол поверх еще не высохшей рубашки. «Скажу, что мне и так было интересно. С того самого момента, как у меня убили студентку, но это...» Он покачал головой. «Только не Магарыч. Я не могу представить, чтобы с ним произошло что-то подобное!» Клариса осторожно положила руку ему на плечо. «Давайте решать проблемы по мере их поступления. Для начала нужно найти тело, если на...» Ей почему-то тоже оказалось тяжело сказать это вслух, словно недельное знакомство с завхозом все-таки значило больше, чем она старалась показать. «Если на лорда Магарыча напали вот здесь, на пирсе...» «Да, лорд Рикошет, возможно, вам хочется думать, что это не его кровь, и его кто-то подставил, но давайте смотреть правде в глаза». Магарыч кого-то подозревал, он что-то заметил или услышал, и сегодня, когда мы все были в каньоне, на него напали. Не он, на него. Дознавательница показала Рикошету топор. Между деревянным топорищем и металлом остались частицы кожи и волос. «Я не думаю, что тот, кого заподозрил завхоз, мог бы подобраться к нему незаметно». Магарыч во всяком случае не стал бы поворачиваться к нему спиной. Скорее всего, у этой крылатой гни... был сообщник. Он подошел, завел беседу, выбрал удобный момент и оглушил Магарыча обухом. Топор, скорее всего, был скрыт заклинанием. Чуть позже я схожу за фонарем и попробую его снять. Клариса взглянула на топорище и прикинула, что заклинание было из разрешенных, какая-нибудь примитивная маскировка, слетавшая из-за контакта с кровью. Думать об этом почему-то было очень легко, гораздо легче, чем о золотистых глазах завхоза, багрового демона ему в задницу. Магарыч потерял сознание и упал вот сюда. Видите, вот тут доски темнее. Кровь успела впитаться в дерево. А дальше... Дальше у убийцы начались проблемы. Я думаю, он хотел разрубить тело на куски, но это почему-то не получилось, судя по этим щербинкам. Клариса снова продемонстрировала свежие зазубрины на лезвие. Под удар попала драконья цепь. Не представляю, как это работает, но, возможно, заклинание решило, что Магарыч пытается сбежать из замка по частям. «Леди Клариса!» — возмутился лорд Рикошет, но потом посмотрел в недобро сощуренные глаза дознавательницы и неохотно сказал. «Возможно, вы правы. Лучше, конечно, узнать у магов». «Смотрите», — Клариса развернула камзол. Сначала ему попытались отрубить голову, но лезвие отскочило от шеи за драконьей цепи и попало сюда. Вот тут, на горле, длинный разрез по ткани. Потом было еще несколько попыток, но тоже без толку, так что в итоге убийца поменял облик и унес тело с пирса. Камзол Магарыча он оставил, чтобы смыть с досок кровь, и потом завернул в него топор и выкинул в озеро. Насчет последнего я не вполне уверена, но исхожу из того, что тряпками для уборки маньяк не запасся. «Как вы думаете, Магарыч может быть еще жив?» — спросил Рикошет на правах главного оптимиста Академии. раз уж ему не смогли отрубить голову...» Клариса закусила губы. Она ведь понимала ход мысли ректора или хотела понять. В самом деле, Магарыч дрался с демонами, потом с крылатым королем, а тут какой-то соблазнитель студенток. Тем не менее, шансов было критически мало. «Я бы не рассчитывала на это, лорд Рикошет», — тихо сказала Клариса. «Даже если он был еще жив, думаю, мы найдем тело в озере. Это самый логичный вариант. Сомневаюсь, что драконья цепь может защитить от утопления». «Я буду надеяться на лучшее», — упрямо сказал Рикошет, который, судя по всему, собирался обшарить озеро прямо сейчас. «Поверю, когда увижу своими глазами». «Я тоже», —